Матерь Агни-йоги. Желание и устремление – это сила. Если ее острие направить на очищение сознания от ненужного сора, то это будет самым кратчайшим путем осуществления желаемого. Имею в виду желание духовного порядка и высшее и лучшее устремление духа. Иногда человека как бы разрывает от желания скорее достичь, и вот тогда-то и хорошо энергию эту использовать наиболее целесообразно. Также много говорится или думается о любви к нам и владыке. И эту силу хорошо приложить к явлению очищения сознания. Много в нем от вековых залежей. Хорошо все очистить силой любви к высшему облику и силой желаний и устремления, возможно, скорее продвинуться дальше. Именно нагромождения эти мешают больше всего, и продвинуться далее можно лишь расчистив дорогу.